Святого Духа. Придите верни, животворящему древу поклонимся. Завет сегодня Святая Церковь чад своих к подножию честного и животворящего Христа Господня. Это Голгофа перешагнул время, приблизилось к нам воспоминанием о себе, торгаясь в сознание, ибо на ней вознесен Христос и же есть лестница к небесам, и на кресте тот, кто сказал: «Я есть путь, истина и в жизнь». Крест Христов – великая спасительная сила для всех земнородных. Он простирается и в долготу всех времен, и в широту по всем местам. Высота его до небес и глубина до бездн адовых. А сегодня, в день преполовения спасительного постного подвига, Господь нисходит к тем, кто устал и изнемог под бременем поста, даруя им свою любовь и силу, и кроткое напоминание, что они еще не до крови сражались с грехом. Господь сегодня напоминает нам и о единственности, непреложности спасительного пути, пути креста и страданий, и вдохновляет на нем надежду. Свет Христова воскресения виден только с креста. Животворящее крестное древо, крест Христов, взращено посреди земли Божьей любовью к людям, чтобы погибельный крест от древа познания добра и зла, взятый в раю на себя человеком, своим горем и непослушанием Богу, претворить спасительный крест, вновь отверзающий райские двери человеку. Крест Христов вознесен над миром со времен спасительных страданий Господа. Но и всякий пришедший в мир человек с рождения наследует крест прародителей своих и неизменно до конца дней несет его по жизни. Земля же есть юдоль платья и печали, место изгнания приступившему Божие повеление. Волна скорби

больших скорбей и подвигов, чем те, что есть на твоем жизненном пути. Это гордость сбивает с пути. Не ищи освобождения и от тех скорбей и трудов, что послано тебе, это саможаление снимает тебя с креста. Свой крест – это довольствоваться тем, что по твоим силам телесным дух, самомнение и самообольщение будет звать тебя к непосильному. Не верь стецу, не верь стецу, не верь стецу. Как разнообразны в жизни и скорби, и искушения, которые посылает нам Господь для врачевания нашего. Какое различие у людей и самих телесных силах и здоровья. Как разнообразны и наши греховные немощи. Да, у каждого человека крест свой. И этот свой крест заповедано каждому христианину принять самоотвержением и последовать Христу. А последовать Христу – это изучить Святое Евангелие так, чтобы только оно стало деятельным руководителем внесения нами нашего жизненного Христа. Сердце и тело всеми своими движениями и поступками, явными и тайными, должны служить и выражать спасительное истинное Христово учение. И все это значит, что я глубоко и искренне сознаю врачующую силу Христа и оправдываю суд Божий надо мною. И тогда мой крест становится крестом Господним. Господи, в несении креста моего, твоей десницей мне не спешно. Укрепи меня, отец и симоварь. Сердце молится. Молит сердце. Сердце молит и скорбит, но оно же уже и радуется сладостной покорности Богу и своему причастию, страданиям Христовым. И это несение своего креста без ропота, с покаянием и славословием Господа есть великая сила таинственного исповедания креста не только умом и сердцем, но самим телом и жизнью. И, дорогие мои, как неприметно начинается в нас новая жизнь, когда уже не я живу, но живет во мне Христос. Непонятное плоскому уму чудо совершается в мире. Покой, райское блаженство вытворяются там, где ожидались одни стоны и слезы. Жизнь самая прискорбная, славословит Господа, и отвергает от себя всякий помысл, жалобы и ропота. Сам крест, восприятый как дар Божий, порождает благодарение